«Я», — выдала Шизуи, как вновь замолчала. Она вспомнила, как говорила команде Гая о своих способностях, точнее, об их тотальном отсутствии. В голове пролетели тысячи мыслей и оправданий, но ничего из этого младшая Каланзе не смогла выговорить, словно язык проглотила. «Нам пора», — прогремел голос с икурами позади. «Главное, не бойтесь». Сразу после ее слов всех четверых как ледяной водой окатило. Они замерли, дрожа, не в силах и пальцем дернуть. Волна страха, дикого и липкого, полностью парализовала их. На другой стороне пещеры по-прежнему активно велись бои. А здесь же во плоти появился безглазый полутораметровый монстр, своей отвратительной, ужасной аурой устрашая всех и вся в радиусе нескольких метров. На этот раз Фавн хоть и не был гуманоидом, но ростом вышел куда ниже, чем месяцами ранее. Разминая ладоши и позвоночник, он пытался сориентироваться в пространстве. Как хорошо! Красные глаза на ладонях вперились в замершего, так и не вставшего с кортов Ниджи. Демон начал приближаться к нему. Какой замечательный человечек, какая душа! Не трогай ни его, ни девушку, это приказ, холодно выдала икурами, а сама подошла к сестре и начала поднимать ее на ноги. Та тряслась, как осиновый лист, точно вышла из морозильника. В глазах ярко горел страх. «Шизу, это всего лишь Фавн, не бойся. Попытайся изолироваться от его ауры. Вставай и готовь технику, как договаривались». Она оставила вставшую Имато приходить в себя и уже пыталась расшевелить Фукусану. Мицуми в диком ужасе попятилась от нее, а когда Ику взяла ее за руку, то и вовсе начала отбиваться. «Это просто гендзюцу», — заверила ее старшая Каланза на русском. «Успокойся и развей его. Быстрее, нам нужно уйти, пока остальные не увидели и эти двое не освободились». Мицу ни черта не услышала из-за оглушающего стука собственного сердца, но на подсознательном уровне поняла, что происходит и что нужно делать. Сжимая руку подруги в своей, она последовала за ней к Шизуи. «Давай». А руки присела подле Гаары и взяла его за кисть. Айдай, в свою очередь, ухватилась за кофту Тюки, тем самым держа по обе стороны от себя Каланза. Телеги с Лаупаком начала складывать печати, словно никто ее и не торопил. Ниджи пересилил себя до свой из ниоткуда взявшийся страх и смог поднять дрожащую руку, пытаясь схватить икурами, сидящую всего в паре сантиметрах. Рука дрожала, не слушалась, но отчаянно приближалась к цели. Однако младшая Каланза закончила свои махинации и, что-то пробормотав себе под нос, исчезла в клубу дыма, а вместе с ней ее старшая, Мицуми и Гаара. Один лишь Фавн оказался брошенным и невзятым в сию транзитивную цепь переноса. «Грустно, так грустно», — без особого горя произнес демон и, вопреки приказу хозяйки, приблизился к двум шиноби листа. Глаза Тентин блестели от ужаса. Она молчала, продолжая дрожать. Ниджи шипел сквозь стиснутые зубы и почти освободился от демонического паралича, как вдруг ощутили невообразимую боль по всему телу. Дадзюцу дезактивировалась, будто незрячие глаза Хьюги расширились. Он начал конвульсивно глотать воздух, словно задыхался, хотя лес стоял в шаге от него, совершенно ничего физического не предпринимая. «Пока что. Но я так рад, что у меня есть возможность питаться». Фавн провел длинным когтем по щеке парня. У рядом стоящей Тентин глаза наполнились слезами. И Курами сама будет в ярости. Он широко улыбнулся, обнажая ряд гнилых клыков. До этого бледный Ниджи стал синеть. Фавн разинул рот, словно ждал, пока в него что-то положат, а затем издал всасывающий звук и проглотил нечто. «Ниджи!» Наконец-то вырвалось у Тентин. Демон снова улыбнулся и растворился в облаке дыма, позволяя девушке беспомощно пасть к телу друга и расплакаться над ним. Блеклые глаза смотрели в никуда, Ниджи лишился души. «Я не верю, что мы это сделали». Мицуми обессиленно рухнула коленями на землю. Шикуцуми оказались там, где совсем недавно шел бой против копий Хидана и Какузу. Шизуй до этого детально запомнила местность и потому без проблем перенесла всех сюда. Пускай расстояние переноса и было небольшим, усталость все равно безжалостно обрушилась на младшую Каланза, и та тоже свалилась с ног. И Курами по-прежнему сидела возле Гаары, бессознательного и не знающего, что творится вокруг него. Она вдруг вытащила из-под сумки куной. «Ты, серьезно хочешь?» Айдай неловко запнулась. «А ради чего, по-твоему, мы все это делали?» Скептически произнесла Аруки. «Вы сами предложили мне план, убить Гаару и Пейна. Без них не будет всей той чертовщины с войной и Кагуей. И что же, вы теперь решили отказаться?» «Нет, раз уж начали, давайте закончим. Мы смогли добраться до Гаары, но вот до Пейна». Фукусана вперила напряженный взгляд в землю, уже строя какой-никакой план действий на будущее. «Сможем ли мы победить его? Почему мы вообще задумываемся о таких вопросах так поздно?» Вмешалась в диалог Шизуи. «Ничего, прорвемся. Но сначала, как мы и договаривались, нам нужно найти Аи. Вернитесь из будущего в настоящее», процедила Икурами. «Мы еще даже однохвостого не убрали, что уж о звуке и Аи говорить». Девушки замолчали. Старшая Каланза, решив, что пришло, наконец, время, крутанула на пальце Куне и замахнулась на Гаару. «Он умрет, чтобы погубить Биджу внутри себя, и тогда истинный план на Кацуки провалится, без Шукаку Джуби не возродится». Ику. Мицуми внезапно перехватила удар, схватившись за рукоятку Кунея. Икурами ошарашенно вытаращилась на нее. «Может, не надо, издеваешься». А руки вырвала оружие и сильнее стиснула его в руке. «Ты понимаешь, что у нас совсем нет времени на переговоры. Хватит быть такой сентиментальной, этот парень уже мертвец. Из него высосали половину Биджу, нельзя позволить Акацуке запечатать и вторую. Я знаю, но послушай, Ику. Через пару лет Шукаку ведь возродится, Обито снова захочет воплотить свой план, и тогда мы уже не будем знать наверняка, что, как и когда будет. Ведь канон-то изменится. Где эти твои мысли были до того, как мы все сделали?» Раздраженно воскликнула та. «Уже поздно, мы похитили Казекаге. Понимаешь, но мы можем оправдаться. Скажем, что лишь хотели спасти его». «Ага, и Ниджестентин это с радостью подтвердят. Не глупи, Мицуми, обратного пути нет». Икурами шумно выдохнула и, вновь собравшись силами, приставила оружие к горлу Гаары. Теперь уже Шизуи отвела его, прервав кровопускание. Старшая Каланза гневно завопила. «Вы смеетесь надо мной. Может, есть другой способ?» Невинно спросила младшая и опасливо отодвинулась, заметив, как она начинает трястись от злости. «Просто он так и не узнает, что мать любила его, и не встретится с отцом. Ну да, так давай допустим мировую войну, чтобы этот мальчик со своим ненавистным папашей повидался. Тебя реально волнуют его отношения с родителями. Лично мне насрать на это. Какого хрена вы вдвоем вообще останавливаете меня, хотя сами и предложили этот план? Строить план – это одно, но вот исполнять его». Тюка виновато опустила взгляд. «Извини. Просто это так дико выглядит, словно мы звери какие-то. У меня те же чувства, что и в ночь, когда мы с Акацуки уничтожили тот клан Райтозаку. Так мерзко и противно от самой себя, но, может, в этот раз обойдется без убийства. Давайте спрячем Гаару в свиток, чтобы за нами гонялись Акацуки, Коноха и Суна. А разве будет иначе, если мы убьем его? Не будет. Но если у нас отберут свиток, как это случилось с Кисами, то мы останемся с носом и, по сути, никакую лепту в сохранение этого мира не внесем». Шизуи с Мицуми ошалело посмотрели на подругу, не веря в услышанное. И Курами без раскаяния в голосе, скорее, наоборот, с наездом ответила. «Да, Тоби забрал у меня свиток с Кисами, когда я лежала без сознания в его измерении. Теперь уже ничего не поделаешь». Телеги хотела было изречь что-то разгневанное, но Айдай не дала ей этого сделать, пролепетав первой. «Но он все еще в моем кристалле, как и Самихада. Обито вряд ли найдет способ расколоть шатон без вреда заключенному в него. Так что, все не так плохо». Взглядом она наткнулась на Гаару и во избежание конфликта скорее перевела тему. «Все-таки, почему именно он? Почему не Санби или Янби? Мы не знаем, где они и кто их в Жемчурике. Здесь даже знания аниме и манги не помогут, такие детали никто из нас не помнит. Тем более, мы попросту не одолеем их, а ситуация, подобная этой, когда хвостатый в отрубе лежит у нас перед носом, вряд ли повторится снова. Поэтому», и Курами сжала Куне и чуть повернулась боком к подругам, чтобы в этот раз никто ей не помешал. «Здесь и сейчас». Айдай и Телеги сдались. Первая, зажмурившись, отвернулась. Вторая же не нашла в себе сил повторить за Фукусаной и безотрывно смотрела на однохвостого Джинчурики. А руки приставила Куней к горлу Гаары и с горечью повторила. «Здесь и сейчас». Она перерезала ему глотку так легко, быстро и хладнокровно, будто это было ее обычным занятием. Гаара был бледен и даже не дернулся в секунду, когда это произошло. Кровь тотчас окрасила собой землю, стекая по шее. Жертва во всеобщее благо была принесена. Сунагакури лишилась предводителя. Мир Шиноби потерял одного из Биджу на 4 года. План Луны автоматически отложился на больший срок. Что же, как ни в чем не бывало, произнесла Икурами, вставая на ноги, пора идти. Готова поспорить, что кто-то уже вышел на наш след и мчится сюда. Однако Шизуи с Мицуми были мрачны, шокированы и не спешили куда-либо идти. Младшая Каланза все так же не отрывала глаз от окровавленного трупа, а Фукусана не поднимала голову с колен. Икурами укоризненно выдала: «Хватит вам уже делать из этого трагедию. Сдох, так сдох, участь у него была такая с самого рождения. Разве мы виноваты, что Шукаку был запечатан именно в нем?» Обе подруги не в первый раз за сегодня ошарашенно воззрились на Аруки. Та же постепенно теряла терпение. «Ику». Мицуми заплакала. «Да успокойтесь, наконец. Чего рыдать-то? Даже после того, как мы перебили стольких людей на миссии Хакацуки, вы все еще рыдаете над каждой жертвой. Мицу, ты впервые в жизни увидела этого парня час назад, а горюешь так, словно... Не в нем дело, Ику, не в нем!» Отчаянно выкрикнула та. Старшая Каланза фыркнула и, развернувшись, пошла прочь в сторону захудалого леса. Однако не одолела она и 3 метров, как Фукусана в слезах снова окликнула ее. «Аруки!» Названная остановилась. «Что, что с тобой?» Она усмехнулась, без слов говоря: «Ты это мне?» И, покачав головой, словно отрицая заданный же вопрос: «Запечатай его в кристалл и уничтожь», и продолжила шаг, так и не обернувшись. После такого тяжелого дня Зицу оказался приятным сюрпризом для иномерянок, особенно для Ику. Последняя наткнулась на него, скованного внутри шатона, совершенно случайно и даже подивилась, как это они раньше не заметили его, такого огромного и розового. «Нам теперь море по колено, раз мы даже Зицу умудрились поймать», — гордо сказала Аруки девочкам, но те не разделили ее радости. Лишь Телеги похлопала глазами в тихом удивлении, а Айдай же сделала единственное, что от нее требовалось, сложила печать змея и разрушила кристалл. Тем самым Акацуки потеряли уже 3-го своего мембера. Их план получил очередной пинок, а иномерянки взложили на свои плечи очередную тяжкую ношу. Увы, никто не без греха. Прошло около 20 минут с тех пор, как Шикуцуми сбежали с логова Акацуки, где началась вся заварушка. Теперь они направлялись к границе страны рек и страны огня, чтобы передохнуть, а затем отправиться в Атагакури, туда, где Аи, возможно, ждет их с самой иномирянской битвы. Они как раз в ускоренном темпе миновали небольшой лес, как обычно, передвигаясь по веткам могучих деревьев, когда Шизуи неожиданно начала замедляться. «Я так не могу», — громко сообщила она подругам и, преодолев еще парочку веток, остановилась. Те сделали так же. Икурами хмуро уставилась на Имата, а Мицуми вымучена. «Гаара был нам чужим, незнакомым человеком, и мы убили его, но своих-то друзей мы можем спасать. Мы должны. Мы идем за Аим», — Аруки указала рукой туда, куда они направлялись. «А как же Акацуки?» Тюка, наоборот, повернулась туда, откуда они уходили. «Мы ведь были друзьями. Мы и сейчас являемся ими. Просто они об этом пока что не знают. Шизу, что ты собираешься сделать?» Весь вид Айдай кричал: «Не надо. Сосари должен умереть сегодня, а то, что мы привели с собой и команду Гая, только усугубляет его положение. Он чертовски силен, но, блин, не настолько же». Под растерянные взгляды подруг Телеги развернулась и прыгнула на ветку в противоположном от нужного направлении. «Я помогу ему». «Да что ты можешь сделать?» — с недовольством и испугом одновременно гаркнула Ару. «Ты тоже не настолько сильна, чтобы противостоять таким, как Какаши, Гай, да даже Ли и Наруто. Не джи так за минуту с тобой расправиться, если только сам Сосари не опередит его. Мы предательницы для обеих сторон, забыла? Убили Казекаги для одних и Однохвостого для других. Я Шизуи, я Каланза. Я справлюсь», — как всегда самоуверенно выговорила Тюка и тыкнула на себя большим пальцем. «Вы можете не идти со мной, отправляйтесь в страну огня, встретимся где-нибудь там. Где-нибудь. Ты с ума сошла? Думаешь, мы позвонить тебе сможем?» Икурами покачала головой. «Не смей. Ты никуда не пойдешь. Ты угробишь себя, а не поможешь Сосари. А если бы на его месте был Хидан, что бы тогда сказала?» «Не имеет значения, Хидан это или нет. Да, он был моим любимым персонажем. Да, я восхищалась им многие годы, но здесь я поняла, что он маньяк и просто нехороший человек. Я бы не стала рисковать своей жизнью ради него, тем более, что он сам хотел лишить меня ее. Асасари, хороший, настояла на своем Шизуи. Запутавшийся, вспыльчивый, обманутый, убийца, но все равно глубоко в душе хороший. Если мы ему все расскажем, он поймет и встанет на нашу сторону. Это ты сейчас Мицуми цитируешь. Ику скорбно усмехнулась. Ладно, все здесь хорошие, но разве это повод бежать к смерти, зная, что у тебя нет ни шанса на благополучный исход? Клан задолго буравили друг друга взглядами. Шизуи сдалась первой. Точнее, первой прервала зрительный контакт и направилась в сторону логова Акацуки. Шизуи, не смей. И Курами в ту же секунду кинулась за ней. Она прыгнула на одну ветку, вторую, а вот третья стала для нее роковой. Ару попросту не допрыгнула, не осилив всего полметра. Вскрикнув, она умудрилась обеими руками схватиться за чуть толстоватую ветку, как за турник. Телеги, услышав неладное, остановилась. Ику. Айдай бросилась к подруге и через секунды уже была на месте, помогая той подняться и не упасть со смертельной высоты. «Ты в порядке?» Снова. Процедила старшая Каланза сквозь зубы. «Фавн. Чертов демон. Он не дает развеять свой призыв. Я не могу призвать его сюда. Без него, ты не сможешь передвигаться, как ниндзя», — обреченно спросила Мицу. Как же так? Не иди за мной, Ику», — сказала Шизуи уже гораздо спокойнее, но даже так это звучало как приговор. «Ты не справишься. Повторю, лучше отправляйтесь в Хинокуни и ждите меня там. Я обязательно найду вас, и Сасари будет со мной, доверьтесь мне. Ты не пойдешь снова одна». И Курами не отступала. «Не списывай меня со счетов, я еще боеспособна. Я могу использовать чакру. Я, Шиноби. Не говори так больше», — Шизу продолжила свой путь, но девочки настойчиво последовали за ней. «Я справлюсь и одна». Аруки ускорила бег, все-таки осилив прыжки по веткам. Она бежала, вытянув руку вперед, и в какой-то момент почти догнала сестру, кончиками пальцев задев ее плечо. Вдруг из пышной листы дерева птичка вылетела под углом в 120 градусов прямо к Тюке. И Курами будто видела все в замедленной съемке. Маленькая безобидная птичка. Белая птичка. Глиняная птичка. Шизуи. Только и успела выкрикнуть она, прежде чем рефлекторно напрячься и отскочить назад. Из ладони выскочил заряд черной молнии и удачно угодил в самую птицу, которая, в свою очередь, смогла лишь раздуться, а затем обезвреженным топориком полетела вниз. Ару все силы вложила в Райтон, и потому совершенно неудивительно, что, оступившись, она не удержалась и также пикировала с дерева. Аруки ахнула от боли и ругнулась, когда стукнулась головой о твердую поверхность. От такого было даже сложно сразу открыть глаза, а когда это все-таки получилось, пред старшей Каланза предстало 4 Айдай, и она в шоке воззрилась на множество своей подруги. «Ику, боже, что же с тобой происходит?» Мицуми помогла ей подняться на ноги, и только тогда Икурами обнаружила, что стоит на розовом кристалле, исходящем от ствола дерева на уровне ниже, чем было до этого. «Кровь, у тебя пошла кровь, а где Шизуи?» В полном недоумении спросила она и в качестве ответа получила парочку взрывов сверху. Ветки, что были там, начали обламываться, и Мицу еле успела уклониться от них вместе с подругой. Телеги же выпрыгнула из облачка пыли секундами позже, а следом за ней – беленькие паучки. Она увернулась от них, отскочив от ствола дерева, и кинула несколько кунеев. Ножики попали в самое яблочко, но очередных взрывов все равно предотвратить не смогли. Но вот снова появились пауки, на этот раз с другой стороны от Тюки. Аруки увидела это и подняла руку, опять прибегая к Райтону. Черная молния обволокла ее кисть, но выстрелиться так и не смогла, у применяющей сил не хватило. Ару почувствовала, как все внутри нее скручивается в тугой узел и начинает ярко гореть. Тюка прыгала, прыгала и допрыгалась. Круто уворачиваясь от бомб, она не заметила, куда летит спиной, полностью зациклившись на белых тварях. Поэтому Дейдари не составило труда просто поймать девушку, она сама прилетела к нему в распахнутые объятия. Младшая Каланза обреченно зажмурилась, почувствовав стальную хватку и холод металла у горла. «Попалась, Ташка, хаем», — ухмыльнулся подрывник. «Много же проблем вы доставили всем нам». Глава 42. Напарники. Примечание к части. Глава вышла на 18 страниц. Всем тем, кому тяжело дается такое большое количество слов за раз, придется сделать несколько заходов, но, увы, тогда целостное восприятие и атмосфера текста могут потеряться. По этой же причине я не разделила главу на две части, как делала обычно. К сожалению, здесь уже ничего не поделаешь. Я знаю, что много пишу, но в напоминании об этом не нуждаюсь. Приятного прочтения и спасибо за внимание. П.С. К краткой бала, с кыргызского муж дочери читается как гюйо бала. Слишком легко попалась, хм. Дейдара сильнее надавил на куны. По шее Шизуи потекла алая струйка. Однако ее не волновали собственные ранения. Глаза были прикованы к сестре, стоящей чуть поодаль на коленях. Кровь мелкими сгустками падала на землю. И курами безжалостно плевалась кровью, держась обеими руками за живот, содрогаясь всем телом и издавая страшные, умирающие звуки. Мицуми пыталась помочь ей, но в итоге все дошло до того, что Ику завалилась на бок, едва не скатившись с ветки в бездонную пропасть, скрывающуюся за многочисленными листьями деревьев, и начала задыхаться, захлебываясь в крови. «Дейдара, прошу, отпусти меня!» В отчаянии взмолилась Шизуи. «Ику, Ику плохо, ты же видишь, пожалуйста, меня это должно волновать, Нукинин нахмурился. «Ты мне больше не напарница, забыла, так что не наглей. Я запросто могу убить тебя сейчас, да, но вместо этого ты стоишь и болтаешь». Тюка играла с огнем, точнее, со взрывчаткой. «Что я тебе сделала? А моя сестра? Мы помогли вам в своем мире, хотя могли сдать на опыты или в цирк. Вечно будете это напоминать», — вспылил он. «Ты не мертва только потому, что мне интересно, что вас, и намерянок, связывает с Орочимару. Орочимару, Орочимару». Разговор о змеином Санине показался младший Каланза ужасно неуместным и глупым в подобной ситуации. «Да при чем здесь, мать твою, этот Орыч?» Куней впился в кожу сильнее. Голос Мицуми стал жалобнее. Она продолжала трясти и звать Икурами по имени, приводя в себя, но та все так же была в прострации, смотря в никуда и плюясь отвратительной красной жидкостью. «Теряешь время, хм». Подрывник лукаво усмехнулся. Шизуи помрачнела и на одном дыхании выдала. «Кобура связывает нас с этим стариком, пускай мы его и в глаза не видели. Он держал у себя всех наших одноклассников, долго промывал им мозги, убивал слабых, а из сильнейших собрал команду. Мы разгромили их месяц-два назад, да черт знает когда. Жанна с Аим скрылись, и если ты не будешь вставать у нас на пути, мы доберемся до Аим, а она точно жива, и вытащим ее оттуда. Аим», неуклюже повторил Дейдара. «Аи, она у Орочимару. Так ты не знал». Тюка сказала так, будто это было самой очевидной вещью в этом мире. Она думала, Зицу давно растрепал подробности и намерянской битвы всей организации. «Знал, хм», заносчиво ответил он, оскорбившись, но вид держал слегка потерянным. «Ну так отпусти». Шизуй хотела укусить парня за руку, но вдруг заметила, что она у него полностью белая, но вот из глины ли или из Зицу, и намерянка решила не проверять. Дейдара так и сделал, отпустил, однако в последний миг снова схватил собравшуюся ретироваться девушку за локоть, подумав, что должен знать кое-что еще. «Что ты имела в виду в пещере?» Отсылка шла к той ярой речи, являвшейся эдаким отвлекающим маневром. «Правду». Тюка поняла, что без развернутого ответа ей не добраться до Аны, и потому начала делиться тем, чего Ару вряд ли бы одобрила. Лидер Акацуки не Пейн, а Тоби, который притворяется дураком, на самом деле является Учихой и вместе со своим предком Мадарой хочет создать идеальный мир. Они используют Пейна и остальных Акацуки, чтобы оживить Десятихвостого и погрузить весь мир в сильнейшие гендзюцу. Громко заговорила Мицуми, помогая подруге, чтобы та пришла к ним с Ику поскорее. «Пейн ничего не знает. Итачи против этого, он с нами, кисами заодно с Тоби, поэтому нам пришлось убрать его, а Зицу, он не человек и не шиноби. Мы убили его белую часть». Фукусана снова расплакалась, покаявшись перед Дейдарой в грехах, и прижала к себе бессознательную Икурами. «Белую часть», обомлела Шизуи и перестала вырываться из хватки. «Мы уничтожили только Широзицу. Акура, где эта черная мразь? Я не знаю, простите». Мицу зашмыгала носом. «Я хотела сказать вам, но Ику, Ику, с ней что-то творится, я боюсь ее из-за нее». Цукури просто молчал. Даже для него это было слишком. «Теперь понимаешь, как все запутано и сложно». Телеги хлестко отцепила руку Дейдары от своего локтя. Пораженный информацией подрывник не сопротивлялся. Младшая Каланза с Айгаком поскакала к сестре и вскоре была на месте. А руки лежала с окровавленным ртом, продолжая глухо кашлять во сне. «Тюка, что неудивительно, собралась решать проблему привычным способом, своим недалеким Рёнин-дзюцу. И снова зеленый свет вокруг ее ладони, и снова, как и в случае с Гаарой, безрезультатно. «Шизу, помоги же ей!» Айдай не плакала. Слезы на сегодня закончились. «Шизу, я пытаюсь!» Гаркнула та. «Я залечиваю физические раны. Видишь, кровь из уха прекратилась. Это от удара головой. Но почему кровь идет изо рта? Откуда кашель? Почему он снова вернулся?» Дейдара приближался к ним, но девушки мало того, что ничего не предприняли, так и вовсе проигнорировали его. Их настороженность и опасения за собственную жизнь отошли далеко на задний план, и подрывник, оказавшись за спиной Тюки, в шаге от нее, горько усмехнулся. Несмотря на такое малое, ничтожное расстояние, он, не напарник, не товарищ, а, по сути, враг, был словно невидим для них. «Вы не ниндзя, Хаем». Парень смотрел на Шикуцуми сверху вниз. «Просто глупые девчонки, возомнившие себя черт знает кем, да, думаете, вы в состоянии хоть что-то изменить в этом мире?» Те молчали. Рука Шизуи слегка подрагивала, но кисть по-прежнему была облачена зеленым свечением. «В нашем мире говорят, что даже взмах бабочки способен вызвать ураган на другом конце света», тихо, грустно, но с ноткой надежды в голосе произнесла Мицу. «Пускай мы глупые и никчемные, но и наши действия могут повлиять на ход здешней истории. Мы не никчемные хотя бы потому, что смогли удрать от всех вас, супер-дупер-шиноби, вместе с Казекаги». Раздраженно отозвалась Шизу на оскорбление. «Верните Однохвостого», вдруг вспомнил о самом главном Дейдара, «и, так уж и быть, на этом мы разойдемся, да». И намерянки не дернулись. Дейдара решил уточнить. «Разойдемся без боя». Те многозначительно переглянулись. Тюка была кратко, выдав без утайки. «Он мертв». «Чего?» Айдай вздрогнула, осознав, насколько небезопасно гневить подрывника, и от греха подальше сразу же оправдалась. «Мы тем самым задержали план Тоби. Без Шукаку ему не возродить Джуби». «Какой, к черту, Джуби? Всего существует 9 хвостатых, да. Из чего вы вообще взяли, что этот мелкий засранец что-то планирует?» «Да потому что мы из другого мира», — открыла ему страшную правду телеги, прервав Рёнин-дзюцу и обернувшись к парню лицом. «Вы знаете то, чего не знаем мы, а мы знаем то, чего не знаете вы, закон миров, хаоса, баланса и прочей фигни, но так ли важно это сейчас?» Она кивнула в сторону сестры, ссылаясь на нее, тем самым уходя от развернутого ответа. Кровь совсем засохла на губах и подбородке, а руки до сих пор не пришла в себя, кашель поминутно вырывался из нее. Айдай заботливо прижимала подругу к себе, а лицо ее было таким несчастным, точно она перенимала эту боль на себя. Цукури не нужно было детального осмотра или высшего медицинского образования, чтобы прийти к следующему выводу. «Ей недолго осталось, Хаем. Заткнись», — рявкнула Шизуи. «Нам нечего тебе дать или сказать, так что свали, наконец, отсюда. У Икурами всего лишь кашель». Дейдара вдруг присел на корточки и, оказавшись совсем рядом к лицу иномерянки, заглянул в дрожащую темноту ее глаз и спокойно изрек: «Она умрет». «Да пошел ты!» Тюка толкнула Нукинина, но, вопреки ожиданиям, он не упал и не сдвинулся с места, чакрой приклеившись ступнями к ветке дерева. Она повторила попытку, но результат был тот же. Прежде чем быть пихнутым в плечо в третий раз, Цукури без малейшего труда перехватил ее удар. «Ты ведь и сама это понимаешь, М». Телеги вырвала руку из чужой хватки и порывисто вскочила на ноги. Учащенно дыша, то ли свирепея, то ли сдерживая отчаяние, она едва не начала топать ногой, как дитя в истерике, опровергая услышанное. «Ничего ты не знаешь, это все временное, оно пройдет, это всего лишь кашель с кровью, да». Шизуй долго буравила Дейдару злым, слезящимся взором, словно до сих пор пытаясь спихнуть его с ветки, однако тот стойко держался на ногах и ответным взглядом. Каланза пришлось первой прервать зрительный контакт, повернувшись вправо. Вид ее стал угрюмее. «Идут». Сквозь ком в горле выдала она, а после встряхнула головой, будто выкинув все наваждения и мысли, и обратилась к Мицу. «Уходи вместе с Ику. Я разберусь с ними и затем пойду на помощь Сосари». Но Мицуми испуганно посмотрела туда же, куда и подруга. «Кто это? А какая разница? Я их протараню, и на этом все. Да что ты можешь сделать против таких, как они?» — хмыкнул Дейдара. Ему было любопытно следить за иномерянками и их действиями. Он никуда не спешил и был спокоен, как Орочимару, словно никакой рыжий лидер не ждал от него ответа на подобие. «Все враги убиты, можем продолжить запечатывание. Хватит недооценивать меня. Я прорвусь. Не силой, так словами буду атаковать, мне все равно». «Шизуй», на выдохе произнесла Мицуми и в этот же миг осознала, что не сможет ни отговорить, ни помешать ей, поэтому оставалось согласиться и уйти. Фукусана встала на ноги и, несмотря на свое довольно хилое телосложение, смогла поднять Икурами, безвольным мешком закинув ее себе на спину. «Сможешь донести ее хотя бы до границы?» Шизу обеспокоенно оглядела подруг. Мицу улыбнулась. «Я на многое способна. Я тоже прорвусь. А ты, возвращайся к нам скорее живой и невредимой. Мы будем ждать в Танзаку, это город азартных игр в стране огня, помнишь? И дальше никуда без тебя не двинемся. Времени оставалось всего ничего». Девочки кивнули друг другу, прощаясь. Айдай на пару секунд задержала взгляд на Тюке, в спешке запоминая ее образ, будто боялась забыть или больше не увидеть вновь. «Мы любим тебя», было последним, что сказала Фукусана, после чего развернулась и отправилась в путь вместе с Ику на спине. «Беги ему на помощь, у тебя все получится». Шизуй долго глядела им вслед. Когда пришло время, она также начала передвигать по веткам, правда, в противоположном от подруг направлении, обратно в эпицентр всех событий, где Сосари, скорее всего, отбивался от многочисленных вражеских атак. «Каланза», — окликнул ее Дейдара, оставленный в одиночестве все на той же толстенной ветке, местами испачканной кровью старшей из сестер. Названная оглянулась, когда между ними насчитывалось 7 метров. «Почему? Почему?» Вопрос мгновенно эхом разнесся в голове иномерянки, и она лихорадочно заметала глазами, словно искала в окружающем ее пространстве ответ. «Почему? Может, из благородства, забурлившего в ней, или из жалости к человеку, такому одинокому и будто бы не настоящему, которому суждено умереть от удара в самое сердце таких же поддельных, искусственных родителей, или из области другу верный друг поможет, не страшит его беда». Но ответ был хитер и крылся не в обстоятельствах или принципах. Глубже, так глубоко и давно, что воспоминания об этом почти напрочь стерлись или считались не более, чем за выдумки и напрасные надежды. Шизуй судорожно поднимала на поверхность те далекие события будто прошлой жизни, свои былые ощущения и вдруг вновь увидела себя той глупой влюбленной девочкой, которой повезло встретить своего почти что кумира, героя-антагониста аниме. «Он был моим любимым персонажем, но здесь я поняла, что он маньяк и просто нехороший человек», — прозвучали слова сестры. Но Шизу, в отличие от нее, не разочаровалась, а наоборот еще помнила свои чувства и хранила их, как драгоценность, как зеницу ока, далеко внутри себя, там, где еще дышала душа. Размышление о прекрасном заняло всего несколько секунд. Телеге вдруг представился образ Сосари, хладнокровного, бледного, с тонкой улыбкой на губах и почти горящими гранатовыми волосами. Она помнила его живым и настоящим, помнила его человеком и почему-то верила, что вновь сможет увидеть его таковым, если доберется дотуда и окажет помощь. И все-таки почему? Тюка улыбнулась и призналась себе, крикнув через плечо. «Потому что я люблю его». Шизуй редко когда бравировала, а если и делала это, то открыто и в шутку. И когда она сказала Мицу, что протаранит надвигающийся на них хвост, то была серьезна как никогда. Она в действительности протаранила Наруто и Какаши. «Ты!» — взревел Узумаки. Вид его был 9 хвостей некуда. Глаза по-прежнему горели гневным красным цветом, клыки и когти совсем заострились, отметины на щеках, как у котика, нежели лиса, углубились и потемнели, став более заметными. От него исходила безумная чакра, но парень еще сдерживал себя и не давал Кьюби окончательно подавить свое сознание. «Как ты могла, стерва?» Шизуй на такое оскорбление непременно усмехнулась бы, но не в этой ситуации. Она просто продолжила бежать на предельной скорости навстречу очередным бывшим соратникам и в наглую именовала их. Когда Наруто атаковал ее на расстоянии в несколько жалких метров, она попросту отпрыгнула в сторону и, ловко пробежав горизонтально по стволам деревьев, умудрилась уйти от битвы. Ненадолго. Джинчурики был чертовски быстр, развернувшись, мигом настиг младшую Каланза и одним ударом порешил все. Он ударил иномерянку с такой силой, что бедная собою проломила множество веток деревьев, полетев в самый низ, к корням, где приземление обещало быть не то ужасно болезненным, не то смертельным. Наруто и Какаши испугался раздираемого от злости ученика. «Успокойся, не дай девятихвостому завладеть тобой». Он стоял лицом к Наруто, только блондин не заметил, как позади сенсея, вынырнув из густой листвы, прошмыгнул силуэт девушки. Узумаки взбесился сильнее, ведь он ударил клона, чертова клона отправил вниз, а не Шизуи. За ней началась погоня. «Стой, черт тебя подери, Даттибая!» «Наруто, предоставь это мне, я разберусь с ней!» Попытался Какаши выкинуть лисенка за борт, но тот был непреклонен. Он прорычал: «Она убила Ниджи!» И снова дикий всплеск чакры. Тюке было сложно не услышать слова Наруто. Флэшем несясь вперед, она изобразила на лице колоссальное недоумение, нахмурилась, не понимая, каким образом здесь замешаны она и Ниджи, и в один миг позволила себе чутко взглянуть назад, на своих охотников. Этот момент стал для нее роковым. Отвлекшись, она не смогла вовремя заблокировать удар Какаши, так внезапно появившегося прямо перед ней, и отлетела в сторону. Там ее ждал Наруто. Он вновь кинул ее вниз и пикировал следом. Шизуи смогла сориентироваться в свободном падении и попыталась безвредно для себя вновь оказаться ногами на земле. Узумаки же хотел другого. Оба приземлились, но, в конце концов, получилось так, что уже второй раз за день на Тюку нагло уселись. И если Хидан был спокоен, впустую трепался и позже ненароком вывихнул ей кисть, то Наруто был в таком состоянии, что и слов не подобрать, и в порыве неимоверной ярости начал избивать иномерянку, не посмотрев на то, что она, девушка и бывшая соратница. Сейчас она была для него предательницей, партизанкой, вторгнувшейся ко всем в доверие и в последний момент похитившей Гаару и убив Ниджи. Ниджи. Там в пещере Наруто ринулся к нему, когда было уж совсем поздно. Хьюго не дышал, не двигался, не моргал. Он застыл в мертвом безмолвии, ослепленным смертью смотря в никуда. Тогда в голове у Джинчурики все помутнело, перед глазами встала красная пелена. Цель была одна – найти этих предавших всех девчонок. Наруто спускался к нему тем временем Какаши. Узумаки остановил свою расправу, когда сенсей оказался подле и сочувственно положил руку ему на плечо. Наруто порывисто дышал, дрожа от переполнявших его чувств, и долго смотрел на ту, кого он бил. Шизуи под ним не было, только большое бревно, разбитое вдребезги бревно. Девятихвостый, широко раскрыв глаза, пораженно опустил кулаки. «Техника замены», — тихо озвучил очевидное Какаши. Блондин крепко стиснул зубы и затрясся с новой силой. «Мы должны догнать ее». Он мигом вскочил на ноги и собрался бежать невесть куда. «Должны найти остальных, и Курами, и Мицуми, и вернуть Гаару. Я не позволю Акацуке убить и его. Не пытайся взвалить все на себя. Будь осторожнее и бдительнее». И снова погоня. И снова Шизуи нашли и почти настигли. Она бежала, как могла, но медленнее, чем до этого. Тюка чувствовала преследующий ее хвост спиной и никак не могла от него оторваться. Когда лес закончился и скрывающих деревьев не стало, она поняла, что придется вступить в бой и использовать ниндзюцу. Если потратить парочку стихийных техник на Наруто и Какаши, то на остальных, кто сражается с Сасари, чакры может не хватить. Впереди что-то показалось. Телеги пригляделась и, разглядев, тяжело выдохнула. В очередной раз Дейдары ей только не хватало. Подрывник стоял столбом, а подле него – большая глиняная птица, так давно знакомая Тюке. «Беги, глупец, иначе девятихвостый тебя сейчас снесет». Каланза остановилась, добравшись до него, и дернула за свободный рукав фирменного плаща, призывая уходить отсюда. Дейдара никуда не двинулся. Шизуи нервно обернулась, конаховцев пока не было видно, но они уже приближались. Она снова посмотрела на экс-напарника и, заметив что-то непонятное в его голубых, как у Наруто, глазах, устала, но с раздражением произнесла: «Тебе что-то от меня нужно. Однохвостого в кармане не ношу, Мицуми уничтожила его тело с помощью Шатона. Мы сделали это, чтобы помешать плану Тоби, он не такой придурок, как ты и остальные думаете. Он, я верю, и хочу услышать все это поподробнее и внятно, Хаем», выдержанно проговорил Цукури. «Расскажешь все в Танзаку, но ты не. Смотри, твои друзья бегут, да». Двое шиноби Листа и вправду стремительно надвигались на них. До столкновения оставалось всего минута. Шизуи вспомнила одну крутую технику Орочимару, которую когда-то видела в аниме. Он дыхнул всего раз и этим потоком воздуха чуть было не посносил деревья. Каланза знала подобное дзюцу и была на 50% уверена, что результат получит приближенный к Орочимаровскому, если вложит туда побольше чакры. Несмотря на убытки, которые потерпит ее запас чакры, Шизу все-таки решилась на такой отчаянный шаг и принялась складывать печати.